Глава 15. Времени все обмозговать у меня было предостаточно. В конце концов, я же не мог просто сказать своему сопровождению, чтобы мы по пути заехали на 14-ю линию. Мол, дело у меня там небольшое. Все необходимо было провернуть в тайне. Но как, спрашивается, это провернуть, если за тобой все время следят? И ответ у меня нашелся. План назывался «Двойник» и разрабатывался целую неделю, за которую мы с дворовыми пацанами стали практически настоящей командой. Что отличает профессиональную команду от новичков? Помимо умений и всего остального. Ответ простой — форма. Правда, тут я чуть не воспользовался услугами местной медицины, когда выяснилось, во сколько мне обойдется подобное удовольствие. Сердечко, что называется, затрепетало. Нет, я знал, что содержание футбольной команды — вещь недешевая, но это у нас. И списывал все на коррупцию, нежелание работать. Что сказать, я никогда так не ошибался. После уплаты налога за сульфар на моем банковском счете осталось чуть больше 600 рублей. Как мне думалось, этого слишком хватит и на форму, и на несколько месяцев спокойного житья. Реальность оказалась так же сурова, как выплаты пенсионного фонда в моем мире. Стоимость одного комплекта гетр, длинных до колена футбольных шорт, такая тут была мода, и спортивной майки вышла 9 рублей. Правда, нам бесплатно нарисовали номера на этих самых майках. Бутсы, несмотря на мой яростный торг, вырывание волос, посыпание головы пеплом и закатывание глаз, отдали не дешевле 24 рублей за пару. Вратарские кожаные перчатки обошлись в 22 рубля. После отбора наша команда составляла 16 полевых игроков, включая меня и одного вратаря. Итого, по скромным подсчетам, вышло, чтобы обмундировать всех, мне нужно отдать 587 рублей. Лавочник, видя мое мученическое лицо, скинул до 550. Это был еще успех, потому что торговец оказался одним из крупнейших предпринимателей в Петербурге. И там, и здесь. У него имелся определенный, довольно большой складской запас. Вообще, у меня даже закралось подозрение, что именно он и продавил идею с этим турниром, чтобы распродать зависший без всякого дела товар. Но это я уже вряд ли узнаю. Конечно, не будь у меня сульфара, я бы давно плюнул на всю эту идею с чемпионатом. 550 рублей как с куста. Да если мы с Илларионом будем обжираться, то и за 2 месяца столько не проедим. К тому же у меня на кармане имелись остатки от тех 200 рублей, которые я снял при первом посещении банка. Пока протянем, а потом и кристалл загоним. Я даже уже в паре мест поспрашивал расценки. Хотя, понятное дело, свой сульфар не показывал. Выходило явно больше 1000. Более точную сумму мне пообещали назвать при очном знакомстве с кристаллом. Зато когда я раздавал форму, стоило посмотреть на лица пацанов, обычных дворовых ребят, у которых в жизни-то и радости никаких не было. Будто они исполнили свою заветную мечту. Да что там, будто у них и мечты никакой не было. А она вдруг взяла, неожиданно появилась и сразу исполнилась. «Ваше благородие, это нам, что ли?» — недоверчиво спросил Никитка, самый маленький в команде и по росту, и по возрасту. «Какое я тебе благородие?» «Прости, Коля». «Вам? Кому же еще?» «За что? Поколотить кого надо? Или прочее дурное провернуть?» «Ваше благородие, на убийство я не пойду, маменьке обещал. Мне нельзя на каторгу». «От тебя требуется при атаках?» Убегать за спину защитников, а с фланга навешивать в центр штрафной, а при обороне опускаться ниже, до линии офсайда. Да перестаньте вы на меня смотреть так. Померьте все, подошло ли по размерам. Сегодня сыграем в форме, чтобы вы просто хоть немного к ней привыкли. И к друг другу. Да, блин, это все бесплатно. И требовать я от вас ничего не буду. Я покосился на жандармов, которые неодобрительно ухмылялись. Видимо, тоже считали меня блаженным. Учитывая состояние банковского счета, они были недалеки от истины. Но что, несомненно, радовало — общая расслабленность моих надсмотрщиков. Так всегда бывает. После взбучки первое время ты стараешься изо всех сил, но потом включается режим энергосбережения. А зачем, спрашивается, стараться, если можно прикладывать меньше усилий с тем же результатом? Вот и теперь было нечто подобное. «Ну что нашел?» — спросил я, когда Ефим оказался рядом. «А, Тимоха, сын кухарки из дома Облонских». «Фима, мне неродословная его нужна». «Да все подходит. Рост, телосложение, цвет волос. Даже лицом немного похож». «Хорошо», — сказал я и добавил уже громче. «Так, сегодня у нас игровая тренировка». Мои слова встретили радостным криком. Ну, кто бы сомневался. Все переодеваемся в форму и делимся. Я в центре защиты. Переоблачившись, я подошел к Щербатому. «Этот Тимоха хоть играть умеет?» «Ну так», — неуверенно протянул он. «Ты в чужой команде нападающий, поэтому до меня мяч не должен доходить. Отдавай пасы назад, упирайся в других игроков. Теряй мяч, понял?» «Понял», — со вздохом сказал Ефим. Минут через пять, когда счастливые пацаны, хвастающиеся перед друг другом новой формой, вышли на нашу поляну, мы начали. Если честно, нам бы манишки, потому что все игроки в белых майках и черных шортах до колен сливались друг с другом. Правда, на это и был основной расчет. Я выждал момент, когда чужая атака дойдет до нашей штрафной, перекусил ее, выбив мяч далеко за пределы импровизированного поля в кусты, и поднял руку. «Виноват, сейчас принесу». Неторопливой рысью поплелся за ним. Правда, стоило оказаться в кустах, как я столкнулся с уже раздетым и мерзнущим парнем, держащим в руках мяч. Если честно, действительно похожим на меня. Разве что лицо погрубее, до переднего зуба не хватало. Вот тебе, Коленька, и подарок с Алиэкспресса. Держи. Я быстро стянул с себя форму. Одевайся. Скорее, скорее. Старайся находиться поближе к другим игрокам. И самое главное, не улыбайся. Я тебя очень прошу. А сам стал проворно облачаться в простую крестьянскую одежду. Заняло это все меньше минуты, после чего мой двойник вновь появился на поляне. Я тихонько выглянул из-за кустов, наблюдая за жандармами. Те смотрели на меня, о чем-то переговариваясь. Однако, когда игра продолжилась, даже отвернулись прочь. Хорошие защитнички. Ну что ж, спасибо вам огромное. Выскочив на улицу, я рванул к ближайшему извозчику, стоявшему возле края дороги. «Куда лезешь, шельма?» Нахмурил тот под картузом кустистые брови и грозно зыркнул на меня. На 14-ю линию, к доходному Корниловой. Ткнул я ему под нос смятые деньги. «Довезешь быстро, 5 рублей сверху дам». «Ну, коли так», — недовольно ответил тот, все еще не сводя с меня подозрительного взгляда. Но мне было все равно, что он думает о зазнавшемся пацане, которому здесь и добежать недалеко. Можно, только на извозчике быстрее. А у меня каждая минута была на счету. До доходного дома мы и правда долетели с ветерком. Я ловко соскочил с козел, махнул на прощание извозчику и забежал в парадную. Подождал немного, высунулся наружу, а после вышел и сам, деловитым шагом направившись к интересующему меня дому. Лишь на мгновение замер перед знакомой обшарпанной дверью. Нет, сомневаться уже поздно. Раньше надо было этим заниматься. Я коротко постучал и собрался долго ждать, глядя на косящихся прохожих. Видимо, к будочнику и просто в гости никто не захаживал. Однако дверь открылась довольно скоро. Мне показалось, что прошло не больше 7-8 ударов сердца. На этот раз хозяин не стал затаскивать меня внутрь. Лишь из темноты прозвучал его довольный певучий голос. «Заходи, лицеист. Я знал, что ты придешь». Я стиснул зубы. Знал он, видите ли. Впрочем, я шагнул внутрь, вновь окунувшись в знакомые и вместе с тем неприятные запахи. На сей раз будочник не повел меня в комнату, мы так и остались стоять в коридоре. Он лишь скрестил руки на груди и с интересом поглядывал на меня. «Бегаешь, бегаешь, лицеист, но они все равно догонят», — с усмешкой промурлыкал он. «Я тут не за тем, чтобы слушать очередные бредни», — отрубил я и сам поразился, откуда только храбрость взялась. «Я согласен. Согласен передать малую часть своего дара, чтобы ты научил меня им пользоваться. И на ты перешел. Видимо, в крови еще бурлил адреналин. Впрочем, таким я себе нравился гораздо больше». «Грозный лицеист. Почти как Ирмер, только не Ирмер, но грозный, грозный», — торопливо пробормотал хозяин. «Значит, ты готов?» Не был бы готов, то не пришел. Хорошо, будочник рад. Но будочник должен предупредить. Когда мы начнем, обратного пути не будет. Нельзя оставить штаны сухими, если вошел в реку. Будочник проверял. Я несколько раз тяжело вздохнул и все же кивнул. Будочник сделает тебя сильнее. Очистит от грязи все твои каналы, уберет замки на ржавых засовах, научит всему, чему ты захочешь научиться. При этих словах он постучал мне по лбу грязным ногтем. «А ты отдашь мне часть того дара, что в тебе сейчас. Согласен?» «Согласен». Еле справился я с комком в горле. «Тогда по рукам». Торопливо протянул он мне свою руку, похожую на когтистую лапу хищной птицы. А я, недолго думая, пожал ее. «Поздно отступать. Слишком поздно. И бог с ним. Пусть я буду не таким сильным, но магом, чем нулевкой в мире, где мне постоянно угрожает опасность». Жгучая боль пронзила грудь, словно к ней приложили раскаленное железо. Колени задрожали, а коридор вокруг поплыл передо мной. Казалось, еще мгновение я потерял бы сознание, но будочник схватил меня за плечо, словно возвращая в реальность. И я вернулся. «Пряный дар. Пряный. Со вкусом корицы», — чмокал он губами. «Но есть в нем что-то еще. Очень странное». «Вы уже?» — спросил я заплетающимся языком. «А чего ждать, лицеист?» — усмехнулся будочник. «Ты молодец, умный и честный, пусть и немного глупый. Но будочник не будет пользоваться твоей наивностью. Будочник исполнит свою часть сделки, но не сейчас. Тебе надо идти, лицеист». «Идти?» Не совсем понял я. «А как же...» «Идти, идти, бежать», — закивал тот головой. «Ты же торопишься. Гончие ждут. Я слышу, как они водят носом. Тебе надо бежать. Будочник придет сам и научит тебя всему, но не сейчас». Я даже не понял, как позади меня открылась дверь. Будто само собой. А хозяин дома отпустил плечо, вновь скрестив руки на груди. Пошатываясь, я выбрался наружу и побрел прочь, неторопливо, почти не поднимая ног. Пришел в себя лишь через несколько домов, понимая, что на самом деле этот сумасшедший был прав. Мне надо торопиться обратно, чтобы эта уловка с двойником не вышла наружу. Словно назло, извозчика удалось поймать лишь минуты через две. Да и то бежать за ним, будто я и в самом деле был дворовым простолюдином. Подвела меня все-таки одежда. И казалось, что обратно мы еле плетемся. Вот тут извозчик пропустил даму с треклятой собачкой, которую угораздило перейти дорогу именно посередине. Там остановился, переругиваясь с коллегой по ремеслу, который выскочил навстречу. Поэтому, когда мы доехали до нужного места, я соскочил на ходу, сунув деньги в ладошку незадачливому таксисту. И не надейся, выше трех звезд за такую поездку не поставлю. Наверное, сейчас я бежал быстрее, чем на любых соревнованиях там, в своем мире. И чуть не вылетел из-за кустов, успев в последний момент притормозить на мокрой листве. На поляне вовсю шла игра. Вот ведь черти, стоило оставить одних, и опять бардак на поле. Никто не держит линию, про ширину тоже все забыли. Толпятся в одной куче, пытаясь отобрать мяч. Мой двойник, вопреки всем предостережениям, находился в центре этой толчии. Пихался локтями, пытался заехать кому-нибудь по ноге и улыбался, зараза. Хорошо, что располагался спиной к жандармам, и те не видели громадной щели во рту. «Ефим!» — шикнул я. «Ефим!» «Вот блин, Ефим!» До Чербатова удалось докричаться, точнее дошептаться, только минуты через две. И спрашивается, какого черта я сюда так торопился? Хорошо, что Фима оказался парень смышленый. Он повелительно поднял руку и закричал. «Штрафной! Ты белины объелся? Вот пес шелудивый, откуда там штрафной?» «Да я нарушил, по ногам ему влупил», — ответил Фима, на ходу показывая кому-то костлявый кулак. «Ты покричи мне еще, шельма! Так, благородие бьет!» При этом он подошел вплотную к подменышу и что-то долго ему нашептывал. Наконец тот разбежался и пнул. Левой ногой с пыра так, что мяч улетел в мою сторону. Один из жандармов даже хрюкнул, показывая на меня пальцем. Однако уловка удалась. Двойник поднял руку, мой молкосяк, и затрусил за мечом. Хорошо, что хоть ума хватило не кричать. Думаю, вряд ли мы и голосами схожи. Я его встретил в одних трусах, помог стянуть майку. Вот засранец, даже вспотеть успел. Получается, все мои установки коту под хвост. Бегал, играл. Не то чтобы мне было противно надевать мокрую майку с чужого плеча. Конечно, приятного мало, но я не настолько брезгливый. Беспокоило, что жандармов могла насторожить моя техника. Могу представить, что Марадонна выходит на поле и начинает играть как заболотный. Я, конечно, не великий аргентинец, но на фоне местных явно выделяюсь. Бутсы я даже завязывать не стал. И так слишком сильно провозились. Схватил мяч и неторопливо выбрался наружу, прихрамывая на правую ногу. «Поскользнулся», — громко сказал я, привлекая внимание. А сам все смотрел за жандармами. «Ничего. Синемундирные даже бровью не повели. Хоть донесение Максутову пиши, чтобы сделал им выговор с занесением в личное дело. Эти люди охраняют мой покой и сон. Иными словами, рассчитывать можно исключительно на себя». Вот стоило мне появиться на поле, и игра преобразилась. По крайней мере, все хотя бы стараться стали. В отличие от меня, я как раз пытался теперь отыгрывать Тимоху, кухаркина сына, вместо пасов выбивая вауты, а пару раз даже пропустил нападающих. Ладно, закончили. Форму постирать и беречь. Головой отвечаете. А уже возле жандармов буркнул вроде бы сам себе. Ничего сегодня не получалось. И они съели. Уму непостижимо. Все-таки действительно, как говорил наш тренер, если в борделе идут дела плохо, то нужно не кровати переставлять. А на месте Максутова я бы серьезно занялся его подчиненными. Хотя для меня так пока даже лучше. Будочник же обещал сам прийти. Дома я залез в горячую ванну, воду для которой Ларион грел ведрами. Просто варварство какое-то. И стал разглядывать свою безволосую грудь. Ничего, никакой отметины. А вместе с тем та тупая боль не прошла. Скорее опустилась куда-то ниже, до живота. И там замерла. Я даже по лбу себя хлопнул. Живот. Именно он болел в первый раз, когда на меня посмотрел Ирмер. И теперь, когда я расстался с частицей дара, опять заныло там. Интересно, как связана магическая сила с моим желудочно-кишечным трактом. «Молодой господин такой же, как и старый», — пробурчало что-то рядом. Я не сразу распознал голос. Все-таки соседушка не докучал нам своим появлением. А первым вообще никогда не заговаривал. «Что значит такой же, Пал Палыч?» «Щедрый. Он тоже делился своей силой. Только все кончилось плохо». «Ну да», — буркнул я, похолодев в горячей ванне. «Ирмер умер». «Нет, не для господина». Для другого. С господином было все хорошо. Его дар был такой изначальным, с особенностью. А вот для ученика все обернулось плохо. Что случилось? Этот ученик умер? Ответом мне послужила тишина. Зараза. Сегодня же скажу Илариону, чтобы ничего не оставлял на ночь. Называется «Как заинтриговать дурака». Потом расскажу. К слову, может, слуга что-то знает. Он же был несколько десятилетий с Ирмером. Надо порасспрашивать. С другой стороны, слова соседушки меня немного успокоили. Прошлый господин когда-то отдал часть своего дара. И после этого остался одним из самых могущественных чародеев империи, магом первого ранга на минуточку. Значит, и у меня все может выгореть. На этом я решил выбросить ненужные переживания из головы и заняться единственным, что оставалось. Ждать.